Глава 22. Форы у нас больше нет. Наверное, Сноу заставил капиталистов копать всю ночь, сразу после того, как погас огонь. Они нашли останки бокса, ненадолго обрели уверенность, а затем, потратив на бесплодные поиски несколько часов, засомневались. И в какой-то момент капиталистам стало ясно, что их обманули. А президент Сноу терпеть не может, когда его выставляют на посмешище. Неважно, нашли они наше второе убежище или сразу решили, что мы спустились под землю. Теперь они знают, что мы здесь. Теперь они пустили кого-то по моему следу. Вероятно, стаю переродков. Китнис. Звук раздается так близко, что я подпрыгиваю от неожиданности. Натянув тетиву, отчаянно ищу источник звука. Ищу цель. Китнис. Губы Пита практически не двигаются. И все же нет сомнений, что мое имя произносит именно он. А мне-то казалось, что ему стало лучше. Что он понемногу возвращается ко мне. Но вот оно доказательство того, как глубоко проник яд Сноу. Китнис. Пит запрограммирован отвечать на шипение, участвовать в охоте. Он начинает шевелиться, и я понимаю, что у меня нет выбора. Я целюсь ему в голову. Он почти ничего не почувствует. Внезапно Пит садится. Глаза широко раскрыты от страха. Он задыхается. Китнис. Он поворачивает голову в мою сторону, однако не замечает лука. Не видит стрелу, готовую сорваться с тетивы. Китнис, уходи. Я колеблюсь. Он встревожен, но кажется в своем уме. Почему? Кто издает этот звук? Я знаю одно. Это существо хочет тебя убить. Беги, спасайся. После секундного замешательства я прихожу к выводу, что убивать Пита не стоит. Ослабляю тетиву и оглядываю встревоженные лица моего отряда. Что бы это ни было, оно гонится за мной. Похоже, нам пора разделиться. «Но ведь мы твоя охрана», — говорит Джексон. «И твоя съемочная группа», — добавляет Крессида. «Я тебя не брошу», — говорит Гейл. «Я смотрю на съемочную группу, вооруженную только камерами и планшетами. А вот у Финника два ствола и трезубец. Я предлагаю ему поделиться одной из пушек с Кастером. Затем вынимаю холостые патроны из оружия Пита и вручаю ствол Полуксу. У нас с Гейлом есть луки, и поэтому мы отдаем наши пушки Мессале и Крессиде. Учить их обращаться с оружием времени нет, и поэтому мы просто говорим им, как целиться и как нажимать на спусковой курок. Теперь с пустыми руками только Пит. Но человеку, который шепчет мое имя вместе с переродками, оружие все равно ни к чему. Мы уходим из комнаты, не оставляя в ней ничего, кроме нашего запаха. Удалить его мы просто не в силах. Наверное, именно по нему шипящие твари выслеживают нас, ведь других следов мы практически не оставили. Похоже, у этих переродков очень острое чутье. Но мы сбили их со следа, когда пошли по трубам с водой. Снаружи шипение становится более отчетливым. И кроме того, теперь я лучше понимаю, где находятся переродки. Они позади нас и довольно далеко. Очевидно, Сноу выпустил их там, где капиталисты нашли тело бокса. Я вспоминаю волкоподобных существ на первой арене. Обезьян на квартальной бойне. Монстров, которых столько лет видела по телевизору. Интересно, какую форму примут переродки на этот раз? Скорее всего, ту, которая, по мнению Сноу, напугает меня больше всего. Мы с Полуксом уже продумали следующий этап нашего путешествия. И так как от шипения мы удаляемся, я не вижу причин менять планы. Если будем двигаться быстро, то, возможно, доберемся до дворца Сноу раньше, чем нас догонят переродки. Однако спешка ведет к небрежности. Неудачно поставленный сапог хлюпает по луже, Автомат случайно лязгает о трубу, и даже я сама отдаю приказы слишком громко. Мы проходим еще 3 квартала по трубе и заброшенной железнодорожной колее. И вдруг начинаются вопли, хриплые, гортанные, отражающиеся от стен тоннеля. Безгласые, немедленно отзывается Пит. Именно так кричал Дарий, когда его пытали. «Наверное, их нашли переродки», — говорит Крессида. «Значит, они охотятся не только на Китнис», — замечает Лик Первая. «Скорее всего, они будут убивать всех, но не остановятся, пока не доберутся до нее», — говорит Гейл. «Он много часов изучал переродка вместе с Бити, так что, надо думать, он прав. Все повторяется. Из-за меня снова гибнут люди». Друзья, союзники, незнакомцы умирают за Сойку. Оставьте меня и уходите. Голограф я отдам Джексон. Выполните задание без меня. Так мы не договаривались, раздраженно восклицает Джексон. Мы зря теряем время, говорит Финник. Послушайте, шепчет Пит. Вопли прекратились. И вместо них, ближе, чем раньше, снова звучит мое имя. Теперь звук доносится снизу и сзади. Китнис. Я хлопаю Полукса по плечу, и мы бросаемся бежать. Беда в том, что мы планировали спуститься на уровень ниже. Теперь это невозможно. Мы добираемся до лестницы, начинаем искать на голографе обходной маршрут. И вдруг меня выворачивает наизнанку. «Надеть маски!» – командует Джексон. В этом нет необходимости. Мы все дышим одним воздухом, но тошнит только меня. Я реагирую на запах, поднимающийся от лестницы и заглушающий вонь фекалий. Розы. У меня начинается дрожь. Я отворачиваюсь от запаха и, шатаясь, выхожу на перевоз. Гладкие, вымощенные плиткой пастельных тонов улицы, такие же, как и наверху, только окруженные не домами, а стенами из белого кирпича. Дорога, по которой могут спокойно ездить грузовики, не простаивая в капиталистских пробках. Сейчас перевоз пуст. Здесь нет никого, кроме нас. Я всаживаю подрывную стрелу в первую капсулу, убивая сидевших в ней выводок крыс-людоедов. Затем бегу к следующему перекрестку. Здесь из-за одного неверного шага можно лишиться ног, угодив в нечто под названием мясорубка. Крикнув остальным, чтобы держались рядом со мной, я собираюсь осторожно повернуть за угол, а затем подорвать мясорубку. И тут мы натыкаемся на еще одну непомеченную капсулу. Я бы точно пропустила ее, если бы не Финник. «Китнис!» — кричит он, хватая меня за руку. Я резко разворачиваюсь, готовая выстрелить. Но что тут можно сделать? 2 стрелы Гейла уже лежат под широким золотым лучом, который протянулся от потолка до пола. Внутри луча находится Мессала, неподвижный, словно статуя. Он стоит на одной ноге, запрокинув голову. Пленник луча. Его рот широко раскрыт, хотя крика не слышно. Мы беспомощно наблюдаем за тем, как тело Мессалы плавится, словно воск. Его уже не спасти. Пит толкает людей вперед. Не спасти. Удивительно, но сейчас только он способен действовать, способен заставить нас двигаться. Я не понимаю, почему он командует, ведь он должен предать нас и вышибить мне мозги. Правда, это может произойти в любую секунду. Рука Пита давит мне на плечо, и я, повинуясь, отворачиваюсь от того, что недавно было Мессалой. Заставляю ноги идти вперед. Быстро, так быстро, что мне едва удается затормозить у следующего перекрестка. Начинается стрельба, и на нас обрушивается дождь из штукатурки. Я кручу головой, пытаясь найти капсулу. Затем поворачиваюсь и вижу отряд миротворцев, который несется к нам по перевозу. Наш путь преградила мясорубка, так что у нас один выход – отстреливаться. Миротворцев вдвое больше, зато с нами снайперы из звездного отряда. Как сельди в бочке, думаю я, когда на белых формах расцветают красные пятна, похожие на бутоны. Три четверти врагов уже убиты. И тут появляются новые из бокового тоннеля. Из того самого, через который я помчалась, пытаясь уйти от запаха. Это не миротворцы. Они белые. Размером со взрослого человека. И у них четыре конечности. Но на этом сходство заканчивается. Обнаженные, с длинными хвостами, как у ящериц, спины выгнуты, головы торчат вперед. Существа набрасываются на миротворцев, и живых, и мертвых, цепляются в шеи, отрывают головы в шлемах. Похоже, здесь капиталистов любят не больше, чем в 13-м. За несколько секунд твари обезглавливают всех миротворцев. Затем падают на пол и ползут к нам на четвереньках. «Сюда!» — кричу я, хватая за стену и резко поворачивая направо, чтобы уклониться от капсулы. Когда наши меня догоняют, я стреляю по перекрестку, и мясорубка включается. Огромные механические зубы прорубают улицу и превращают плитку в пыль. Это должно преградить путь переродкам, хотя точно не уверены. Переродки, волк и обезьяна, которых я видела, оказались невероятно прыгучими. Шипение обжигает уши, а от вони, которую издают розы, кружится голова. Я хватаю за руку Полукса. К черту задание! Где самый короткий путь наверх? Времени изучать голограф нет. Мы идем за Полуксом, примерно 10 ярдов по перевозу, затем через дверь. Плитка под ногами превращается в бетон. Мы ползем по узкой вонючей трубе и оказываемся на уступе примерно фунт шириной. Мы в главной канализации. В ярде под нами бурлит ядовитая смесь человеческих испражнений, мусора и химикатов. Часть поверхности покрыта языками пламени. Над другой поднимаются зловещие испарения. Одного взгляда довольно, чтобы понять. Если туда упадешь, то уже не выберешься. Стараясь идти как можно быстрее, мы проходим по скользкому уступу, затем по узкому мосту. На противоположной стороне в нише есть лестница. Полукс бьет по ней ладонью и указывает наверх, в шахту. Вот он, путь наверх. Быстрый взгляд на отряд. Что-то не так. Стойте. А где Джексон и Лик Первая? Они остались у мясорубки, чтобы задержать переродков, говорит Холмс. «Что?» Я бросаюсь обратно к мосту, не желая оставлять никого из наших этим монстрам. Холмс тащит меня назад. «Китнис, их смерть не должна стать напрасной. Их уже не спасти. Смотри!» Холмс кивает, указывая на трубу. На уступ уже карабкаются переродки. «Назад!» — кричит Гейл. С помощью подрывных стрел он снимает с опор дальнюю часть моста. Все остальное падает в бурлящий поток, как раз в тот миг, когда до моста добирается переродок. Мне впервые удается как следует разглядеть их. Это гибрид человека, ящерицы и бог знает еще кого. Белая туго натянутая шкура рептилии, запачканная кровью. Руки и ноги с длинными когтями, асимметричные лица. Переродки шипят, выкрикивая мое имя, содрогаясь от ярости. Бьют себя и сородичей хвостами и когтями. Вырывают зубами огромные куски мяса. Пасти в пене. Похоже, необходимость уничтожить меня сводит их с ума. Наверное, мой запах так же сильно действует на них, как и на меня их вонь. И даже сильнее. Ведь часть переродков уже бросилась в токсичные канализационные потоки. Мы открываем огонь. Я стреляю всем, что попадает под руку. Обычными стрелами, огненными, разрывными. Переродки смертны, но убить их невероятно сложно. Ни одно живое существо не способно идти с дюжиной пуль в теле. Кроме того, переродков слишком много. Из трубы появляются все новые и без колебаний бросаются в сточные воды. Руки трясутся, но меня пугает не число врагов. Хороших переродков не бывает, все они так или иначе хотят причинить тебе вред. Одни, например, обезьяны, убивают себя, Другие, такие как осы-убийцы, лишают разума. Однако самый ужас, самая страшная пытка заключается в том, чтобы одновременно причинить боль жертве и запугать ее. Волки-переродки с глазами мертвых трибутов, сойки-говоруны, имитирующие вопли прим, аромат роз, который смешивается с запахом крови, пробивается даже сквозь вонь фекалий, заставляет мое сердце бешено биться, превращает кожу в лед, парализует легкие. Как будто президент Сноу дышит в лицо и говорит мне, что пора умереть. Мне что-то кричат, но я не могу ответить. Чьи-то сильные руки подхватывают меня в ту самую секунду, когда моя стрела сносит голову переродку, оцарапывающему мне лодыжку когтями. Меня прижимают к лестнице, ставят мои ладони на ступеньки, приказывают подниматься. Мои конечности деревянные, как у марионетки, подчиняются. Двигаясь по лестнице, я постепенно прихожу в себя. Надо мной человек, Полукс, подо мной Пит и Крессида. Мы вылезаем на какую-то платформу, подходим ко второй лестнице. Ступеньки скользкие от пота и плесени. Когда мы добираемся до следующей платформы, в голове у меня уже прояснилось, и я внезапно понимаю, что произошло. Я бешено тяну людей наверх, помогаю им подняться. Пит, Крессида. Больше никого. Что я наделала? На что обрекла всех остальных? Я лезу обратно, и тут мой сапог в кого-то врезается. «Лезь наверх!» — рычит Гейл. Я поднимаюсь, вытаскиваю его и заглядываю во мрак. «Нет». Гейл качает головой. Его форма порвана, на шее зияет рана. «Нет, Китнис, они не придут. Там только переродки». Отказываясь поверить, я хватаю со стола Крессиды фонарик и свечу шахту. Где-то далеко внизу Финник отбивается от трех вцепившихся в него переродков. Когда один из них запрокидывает голову, чтобы нанести последний смертельный удар, происходит что-то странное. Я словно превращаюсь в Финника, и перед глазами проносится вся моя жизнь. Лодка, мачта, серебряный парашют, смеющаяся Мэкс, розовое небо, трезубец Бити. Энни в подвенечном платье, волны, разбивающиеся о скалы. Потом все гаснет. Я стаскиваю с пояса голограф и бормочу: «Морник, морник, морник». Затем отпускаю прибор. Мы прижимаемся к стене. Платформа содрогается от взрыва. Из трубы на нас летят куски тел людей и переродков. Полукс с лязгом опускает люк и фиксирует его. Полукс, Гейл, Крессида, Пит и я. Остались только мы. Позднее ко мне вернутся человеческие чувства, а пока что у меня только одно примитивное желание — защитить остатки отряда. Здесь оставаться нельзя. Кто-то вытаскивает бинт. Мы перевязываем Гейла, поднимаем его на ноги. Одна фигура все еще жмется к стене. «Пит», — говорю я. Ответа нет. Может, он вырубился? Я сажусь на корточки перед ним, отвожу от его лица руки в наручниках. «Пит». Его глаза похожи на черные озера. Зрачки расширились настолько, что голубых радужек почти не видно. Мышцы рук словно стальные прутья. «Оставьте меня», — шепчет Пит. «Я не могу идти дальше». «Нет, можешь!» — кричу я. Пит качает головой. Я теряю контроль. Я сойду с ума, как и они. Как переродки. Как безумная тварь, которая мечтает вцепиться мне в горло. И тогда именно здесь, именно при этих обстоятельствах мне придется его убить. И тогда снова победит. На меня накатывает горячая волна ненависти. Сегодня снова и так слишком много выиграл. Может, это риск, может, это самоубийство. Однако больше мне ничего не приходит в голову. Я наклоняюсь к Питу и целую его в губы. Все его тело содрогается, но я не отрываюсь, пока хватает воздуха. Мои руки ловят запястье Пита. не дай ему разлучить нас. Тяжело дыша, Пит сражается со своими кошмарами. Нет, я не хочу. Я почти до боли стискиваю его руки. Будь со мной. Зрачки Пита сужаются до размера булавочных головок. Быстро расширяются, затем возвращаются к нормальному размеру. «Всегда», — шепчет он. «Я помогаю Питу подняться. До улицы далеко?» — спрашиваю я у Полукса. Он знаками показывает, что она прямо над нами. Я лезу по последней лестнице и поднимаю люк, за которым оказывается хозяйственная комната. Я уже встаю на ноги, и тут дверь в комнату открывает какая-то женщина в ярком бирюзовом шелковом халате, расшитом экзотическими птицами. Распушенные пурпурные волосы, похожие на облако, украшены позолоченными бабочками. В руке недоеденная сосиска. Похоже, женщина меня узнала. Она открывает рот, чтобы позвать на помощь. Я без колебаний стреляю ей прямо в сердце.